куда на этот раз несут виниловые волны. На ложе из приправ почил пресыщенный кумир. Как новый твой успех смешон для тех, кто помнит, насколько меркнет все на фоне дней былых. Рассыпались во тьме твои сферические кони, и ангелы попадали с иглы. Бумажные листы своей пугают белизною. Куда теперь идти за новой порцией себя? Все знаки впереди, как кости на дороге, и на вопросы в лоб оракулы молчат. Ты был такой один, а стал, увы, одним из многих. И дьявол потерялся в мелочах. Пока ты не истлел, лежи и думай о хорошем. Из праха на земле поднимет кто-то твой венец. Природа в пустоте верна своим законам. Пусть в доме на холме ни ведьмы, ни метлы слетаются в окно его сферические кони, и свет дрожит на кончике иглы.